Пролог. Парадный мундир выглядел шикарно. Когда-то давно меня завораживали белые с золотом эполеты, словно светящиеся на фоне строгого темно-синего бархата. Когда-то давно в той другой, мирной жизни, смахнув с погона несуществующую пылинку, я принялся за ордена. Этой ночью оставшиеся слуги хорошо поработали и все положенные мне побрякушки сияли, словно охваченные огнем. Звезда храбрости с мечами за Аркнейский перевал. Три копья ушли держать узкую горную долину, давая остаткам пятого корпуса вырваться из ловушки альвов. А вернулось три рыцаря. Еще одна звезда, теперь уже доблести. Этот орден я получил за Скион, день нашей славы и скорби. Казалось, что грохот сотен орудий не смолкает ни на минуту, сливаясь в единый гул. Дрожала земля, пороховой дым затмил солнце, и мы дрались в полутьме, а разъяренное небо плевало на землю обломки дирижаблей воздушного флота империи, вперемешку с телами драконов и виверн. День, когда мы не просто заставили альвов отступить, а полностью разгромили их армию, обратив в бегство. Но боги, какой же дорогой ценой досталась нам эта победа? Она стала концом, не войны, а империи. На следующий год через Нарнские горы прошла новая армия, а еще две ударили с севера и юга, а мы за выигранное время передышки, напрягая все силы, не смогли восстановить и трети понесенных потерь. Альвы поставили себе целью истребить наглых хомо, если не во всем мире, то хотя бы на Суриносиле, вышвырнув наглых пришельцев с материка, и ничто не могло их остановить. Полный набор из четырех крестов заслуг, начиная с железного и заканчивая золотым. По одному кресту за каждые два года этой бесконечной войны, которую мы медленно, но верно проигрывали, откатываясь все дальше на запад. Крест отваги, орден стойкости и прочее. Названия боевых орденов в империи никогда не отличались оригинальностью, зато с гражданскими их не спутаешь. Да, когда-то давно меня завораживал блеск боевых наград, а сейчас они вызывают скорее раздражение, напоминая об ужасах войны и понесенных потерях. Когда-то давно, в той другой, спокойной жизни у меня было много друзей и мало наград, а теперь я провел пальцами по многочисленным железкам, добиваясь идеального равнения, все ровно наоборот. Наград много, полная коллекция всех орденов империи, даже от островитян прилетело две каких-то побрякушки, тоже что-то про отвагу, а вот с друзьями проблема, считай, никого и не осталось. Хмурый тип в зеркале стал мрачным. Несмотря на парадную форму, вид он имел зловещий и какой-то откровенно бандитский. Возможно, всему виной гладко выбритая голова со следами ожогов, и косой шрам, рассекший нижнюю губу и подбородок на две неравные части. И последний штрих, массивная золотая цепь, подтверждающая новый статус. Поздравляю, старик, мы достигли своей мечты. Когда-то давно у меня была мечта, наивная, недостижимая мечта заслужить, завоевать, заполучить это звание. И вот я первый рыцарь империи Эден, главнокомандующий рыцарей, и я же последний. Покончив с орденами, я покинул свое пристанище. Вставший на время штабом армии империи городском магистрате было на удивление тихо. Сбежав по ступенькам, я остановился перед массивными дверьми, унял дыхание и степенно вышел на городскую площадь, чтобы тут же попасть под прицелы сотен и тысяч пар глаз. «Старик, смотри, старик!» Шепотки пошли по толпе, волной прошлись по площади и смолкли где-то ближе к двум черным громадам самоходных осадных бомбард. Чтобы протащить их в центр города, на их последние позиции, пришлось снести часть главного городского храма. Целой осталась только колокольня, да и то потому, что на ней разместили корректировщиков. Боги нас давно оставили, в отличие от сверхтяжелой артиллерии. Медленно спускаясь по ступенькам, я внимательно рассматривал собравшихся на площади людей. Как их много и как же нас мало. Сержанты в тяжелой самоходной броне, латники в зачарованных латах, артиллеристы с посеревшими от пороха лицами, ополченцы, одетые и вооруженные чем боги на душу положат, три оруженосца, которым не суждено стать рыцарями, два рыцаря, которым не стать паладинами, и одинокий последний паладин, первый и последний рыцарь империи, Гарн Вельк, по прозвищу Старик. И ничего, что этому старику нет и 30, все они ждут от меня чуда. Напрасно, лимит на чудеса исчерпан, и обманывать я их не стану. Добравшись до спящего феникса, я хлопнул верного друга по изрезанной рунными цепочками пластинам брони, бодро перебирая ногами по скобам лестницы, забрался наверх, открыл люк и замер. Нет, так нельзя, надо им что-то сказать. Сегодня я образец для подражания, легенда, знамя, первый рыцарь. Я выпрямился в полный рост, еще раз медленно окинул внимательным взглядом площадь, словно пытался сосчитать собравшихся. Как много нас и как нас мало, жалкие остатки некогда великой армии, империи целого народа. Набрал в грудь воздуха и начал: я не мастер говорить красивые слова, врать не умею, да и не хочу. Эта война нами проиграна, и уже не важно, кто в этом виноват, готовьтесь к смерти. Обрадовал: даже положивший голову на плаху смертник до последнего верит в чудо. Все мы сегодня встретим безносую. Я возвысил голос и теперь кричал: помните главное, каждая выигранная нами минута, каждый час – это спасенные жизни наших соотечественников. А каждая такая жизнь – шанс, шанс вернуться и отомстить. Не сегодня, не завтра, но рано или поздно потомки тех, кого мы сегодня спасли, вернутся. Вернутся и отплатят древолюбам, отплатят сполна. Мы не увидим этой победы, но она будет. Я в это верю. Нет, знаю. Знаете и вы. Все, хватит болтовни. Старик, нестройно поддержала меня собравшаяся толпа. Старик, уже более дружно заорали они, потрясая разнообразным оружием от скорострельных барабанных винтовок до древних гладкоствольных ружей, сабель, пик, а то и вовсе плотницких топоров. Захлопнув люк, я пристегнул себя ремнями к похожему на трон пилотскому креслу, надел управляющие браслеты, достал с груди кристалл-локтиватор и вставил его в пусковое гнездо. Ожившие рунные цепочки замерцали тусклым светом. Самодвижущийся парамагомеханический голем или просто мех пробуждался от сна. Под ногами зашипел пар в котле паровой машины. Получив подпитку маной, огненный кристалл испарял эхор, повышая давление в цилиндрах. Достав из кармана серебряную пластинку дагерротипа, я некоторое время смотрел на изображение молодой девушки в форме рыцаря, а затем поцеловал пальцы и провел ими по нему. «Встретимся в синем пламени, Д. Недолго осталось. Свет рун стал обжигающим, синхронизация закончилась. Мир исчез, но тут же появился вновь. Мощь переполняла тело. Сталь, пар и магия. Теперь мех – это я, а я – это мех. Одно тело, одна сила, одна судьба. Феникс один, всем фениксам. Доложить о готовности». Ответы возникали прямо в голове. Жаль, что зачарованные на кровь амулеты связи появились так поздно. Какими только извращениями не пользовались рыцари в первые годы Великой войны. Сигнальные ракеты и флажки были самыми невинными из них, и самыми бесполезными. Феникс 2, готов. Хорошая речь, старик, я даже прослезился. Хорошо, что не обделался. Феникс 3, готов. Феникс 4, готов. Феникс 5, готов. Порвем их. Феникс 6, готов. Три легких оруженосца, два рыцаря и один тяжелый паладин. Последнее копье империи под началом ее первого рыцаря готовилось уйти в синее пламя. Глава 1. Герой проигранной войны. Прекрасный Лангран, жемчужина Запада, выглядел жалко. Половина города лежала в руинах, а вторая горела. Черный дым пожаров смешался с пороховым, породив на улицах грязно-серый смог, плотный, словно утренний туман. Видимость упала до нескольких метров, лишая огнестрельное оружие его преимуществ. «Старик, я все», в голосе Теодора Гарза, он же Феникс 2, чувствуется усталость и облегчение. Синее пламя, яркая синяя вспышка где-то на востоке, за крышей остатков крытого центрального рынка известила меня о том, что теперь я воистину первый и последний рыцарь, если не на всем континенте, то в этом обреченном городе. Оруженосцы сгорели еще в предместьях, пытаясь удержать наспех вырытые дерево-земляные форты с остатками полевых пушек. Но за эти три года львы научились брать даже грандиозные родовые замки фольхов, так что наши жалкие орудия и форты оказались сметены, словно сухая листва, а с ними и три юнца, три месяца как закончившие ускоренные до невозможности курсы Академии Доблести. Впрочем, большинство выпускников этих курсов погибли еще раньше. Синее пламя. Звуки вырываются из груди с трудом. Магическое истощение и возможное выгорание не просто маячит где-то там, а стоит в полный рост и приветливо раскрывает мне свои объятия. Радует одно, милосердное синее пламя я встречу все же раньше, но не сейчас, чуть позже. Война проиграна, но сражение еще не закончено. С диким ревом разметав наспех собранную баррикаду, прикрываемую сержантом, латником и горсткой ополчения, на площадь ворвалась эльфская боевая химера, редкая по силе и уродству помесь лесного тура, виверны и паука. Прицелиться, привычно напитать маной глефу, сверкнув цепочкой золотых рун, волна магической энергии прошла по стальному древку, сфокусировалась на острие и рванула к цели тонким белым лучом светового копья. Лишившись половины черепа и одного из трех рогов, химера взревела, словно ее убивают, и не ошиблась. В три длинных прыжка сократив дистанцию, тяжелый голем одним небрежным движением крутанул Глефу над головой. Потемневшие от слизи и крови боевых химер, слабо искрящиеся от остаточной маны лезвия ухнуло вниз. Лязгнув острыми клыками, голова химеры покатилась по выщербленной мостовой. Очередной яркий луч светового копья прошил покрытое чешуей и уродливыми, похожими на гнойники наростами тела насквозь, выбивая из него последние остатки жизни. «Назад!» – прохрипел я, в переговорную трубу сорванным голосом. Но защитники баррикады в моих приказах не нуждались. Пофыркивая паром из поврежденного паропривода, сержант подхватил малую бомбарду и потащил ее на новый рубеж обороны. Латник залил тело химеры и остатки баррикады огнесмесью из ранцевого огнеметателя, и в городе на один пожар стало больше. Используя оружие вместо посохов и помогая ходячим раненым, ополченцы стали отступать через площадь к новому рубежу обороны. Несколько тяжелых раненых остались лежать возле полыхающей баррикады, сжав в руках круглые шары ручных бомб. Спасать их не было никакого смысла. Да они и сами знают это. Все мы мертвецы. Просто одни уже умерли, а другие умрут, если не на новой позиции, так на следующей. Сколько тех позиций осталось до темной воды залива гостей? Ветер крепчал, раздувая пожары. Похоже, кораблей больше не будет. На море рифов и в заливе гостей сейчас должна твориться знатная болтанка. А значит, корабли за нами не придут. Да и откуда им взяться? Один из последних, как я знал, должен забрать малый круг магов. Остатки рода герцогов Флана слишком ценный ресурс, чтобы жертвовать ими в битве, которую нельзя выиграть. Несколько часов они прикрывали весь город сферой защиты, нейтрализуя большую часть зловредной магии альвов. За это время жаждущие сковырнуть последний оплот Хомадриволюбы так влезли в битву, что ударить ничем особо убойным, способным снести Ланстронг вместе с защитниками, уже не могут. Островитяне пригнали все, что держится на воде, и несколько последних дней вывозили с побережья всех, кого могли. Надо отдать им должное, многих удалось спасти, но не всех, увы. «Дракон! Дракон!» Дикий крик пронесся над городом, подхваченный сотнями глоток. Где-то справа огненный поток ударил с небес, сметая оборонительные рубежи с улицы горшочников. А затем пламя дошло до площади и отыскало гром. Артиллеристы, в том числе и одаренный офицер, просто исчезли, не успев понять, что их убило. Тяжелая осадная бомбарда взорвалась, опрокинув на бок своего соседа-сотрясателя. Вот и все, прощай поддержка сверхтяжелой артиллерии. Не мне судить об эффективности ее обстрела, но периодический грохот двух гигантов дарил какую-то странную уверенность. Если раньше у меня была надежда, то теперь она исчезла. До ночи мы не продержимся. Наши оборонительные линии тают, словно снег на солнце. Проклятый дым. Проклятый дракон, откуда только взялся? Давно эльвы не бросали их в битву. Несмотря на слабость империи, война не была для альянса древолюбов легкой прогулкой. Потери их не сравнятся с нашими, но велики. Да и хоть их земли простираются на половину континента, самих альвов не так много. Капля, по сравнению с морем людей, в долгой, практически вечной жизни есть свои недостатки. Но куда делся этот проклятый дракон? Все произошло так быстро, что я ничего не успел сделать, но шанс есть. Альвы самоуверенны и высокомерны. Притаившись в тени колокольни, сомнительная, но все же защита, я направил Глефу в небеса. «Где же ты? Покажись». Возможно, боги услышали мои молитвы, но скорее всего наездник дракона так уверовал в близость победы и свою неуязвимость, что потерял последние остатки осторожности. Тень появилась со стороны залива. Даже не тень, а просто темное пятно, явственно видимое в дыму на фоне клонящегося к горизонту солнца. Первая ошибка. Дракон по-хозяйски пронесся над портом, поливая огнем во все стороны. Сделал круг торжества, поджигая то, что еще не горело, и пошел прямо на меня. Вторая ошибка. Луч светового копья разрезал густой туман дыма, ударил в тень. В последний миг, почувствовав угрозу, дракон дернулся в сторону. Поздно. Луч пробил щит, поставленный наездником, и резанул по крылу. Владыка небес смешно дернулся, пытаясь удержаться в воздухе. Но куда там, против естества не попрешь. Он еще попытался замедлить свое падение, отчаянно работая крыльями, но новый луч поразил его точно в грудь, распарывая толстую, похожую на стальные пластины чешую, словно нож бумажный лист. Дракон перестал бороться за свою нелепую жизнь и рухнул вниз, разворотив верхние этажи мэрии. Переборов слабость, Я подбежал к развалинам и очень удачно свесившийся в пролом башки ящера. Глефа взлетела вверх и вновь с беспощадной точностью упала, врубаясь в шею твари, возомнившей себя владыкой неба. Удар, еще удар, толстая чешуя, жесткие мышцы и плотные кости поддавались с трудом. Даже зачарованному на остроту и прочность лезвию, способному разрубить железнодорожный рельс, потребовалось несколько ударов. Наконец отделенная от тела голова дракона рухнула на мостовую. Все, теперь тварь не откачают. Осматриваюсь. Так, а это что за козявка суетится? Несмотря на падение с немалой высоты, управлявшая драконом Альва уцелела. Ноги ее были вывернуты под неестественным углом, лицо залито кровью. Но несмотря на раны, она уже отчаянно творила какую-то волошбу, пока нога феникса не раздавила ее, словно назойливое насекомое. Только так и никак иначе. Никакой жалости и пощады. Пленные нам не нужны. Да и львы крайне редко попадали в плен. Гордячки, в неволе не живут. Приказывают себе умереть и умирают. Да и драконы достаются только верховным. А к этим сучкам у меня особые счеты. Эти твари руководят массовыми жертвоприношениями, во время которых под нож пускают тысячи пленников. Но это мелочи по сравнению с эффектом от подобных ритуалов. Одна изумрудная чума стоила империи такого количества жизней, что если сложить кости погибших вместе, то гора вырастет до неба. Так чего их жалеть, улица горшочников пылала, остатки уцелевших в огненной бездне защитников откатывались назад к порту, где тоже ждал огонь. Один из сержантов, почерневший, словно трубочист, мимоходом стукнул меня по ноге, привлекая внимание, и указал на ведущую к порту улицу. «Уходите». «Остаюсь», — отозвался я. Молча кивнув, сержант ушел. «Каждый из нас сам выбирает себе место для смерти, а мне отступать не имеет смысла». Все тело болело, из носа текло что-то теплое, а при синхронизации с мехом это то еще ощущение. Похоже, выгорание пришло раньше, чем милосердное синее пламя. Хотя я пошевелил рукой, мех подчинялся. Слабо, неохотно, словно тело было погружено в воду, но пока что подчинялся. Что же, даже умирающий тигр способен нанести не один смертельный удар. Остатки заслонов на гончарной улице ушли, отступили лишившиеся работы корректировщики, сидевшие на колокольне. Хотя, что они в таком дыму могли корректировать? Встав перед ведущей к порту улице, я поставил феникс на одно колено, положив глефу перед собой, голем замер, уперев руки в землю. Со стороны создавалось впечатление, что рыцарь покинул свой доспех, сделав самое совершенное оружие людей бесполезным куском железа. Первый ликан появился минут через 10. Двухметровая тень промелькнула в клубах дыма, но тут же скрылась, явно заметив сквозь мутную пелену очертания угрозы в виде паладина. Да и сложно не заметить такую махину, высотой с трехэтажный дом. Кислотная граната прилетела откуда-то из дыма слева, метали явно наугад, куда-то в мою сторону, а потому глиняный сосуд разбился, не долетев где-то метр до ноги феникса. Темно-зеленая жидкость зашипела на мостовой, пошла пузырями, постепенно разъедая камни брусчатки. Все же ликаны хоть и дикари дикарями, а в алхимии толк знают. Одна кислотная граната ничто даже для оруженосца. В худшем случае повреждения получат руны на внешней броне. Но десяток таких гранат, прилетевших из засады, а в них ликаны настоящие мастера, если не магистры, приведет к выводу легкого меха из строя. Повезет, если сам оруженосец уцелеет, и упаси боги живым попасть ликанам в плен. Поедание еще живых врагов, впрочем, как и свежих трупов, является частью их богомерской культуры. По их верованиям, вкусив плоти врага, ты получаешь часть его силы. А если враг имел глупость попасть к тебе живьем, то его еще и хорошенько помучить надо, и мясо слаще, и силы больше. Еще две гранаты прилетели более удачно. Одна угодила в левую ногу, вторая разбилась о корпус, едва не поразив полусферу люка, расположенного сверху вместо головы. Попавшая на ногу кислота разъела одну из рунных цепочек. Насколько я помню, она отвечает за облегчение меха и улучшение управляемости. А значит, левая нога станет слушаться хуже, чем раньше. Неважно, ждать, терпеть. Долгий бой в мои планы не входит, не выдержу я долгого боя. А на те несколько минут, что у меня будут, это никак не повлияет. Еще одна кислотная граната прилетела в корпус. Теперь ликаны не прятались. В дымной пелене мелькало не меньше десятка теней, а слуховые окна доносили до меня их грубую, больше похожую на смесь рычания с подвыванием речь. Человеческие голосовые связки ничего подобного выдать просто не в состоянии. Ближе. Подходите ближе, мои серозадые друзья, жаль, что пришли вы, а не львы. А еще жаль, что в баках с огнесмесью пусто, как в пустыне. Но ликаны все же лучше, чем просто призванные и измененные неразумные твари, которых львы волнами гонят перед своими армиями. Наконец-то, не дождавшись реакции, ликаны решились. С радостными подвываниями и гортанными подрыкиваниями два десятка дикарей, похожих на вставших на задние лапы волков, окружили застывшего феникса. Размахивая прощами, кривыми длинными ножами и копьями, они чуть ли не танцевали вокруг феникса. Огнестрельное оружие, как и все союзники древолюбов, ликаны презирали, считали его нечистым. Да что оружие, они и одежду практически не носили. Все их одеяния, ременная сбруя для гранаты, оружие. Несмотря на это, надо признать, противниками они всегда были довольно опасными. Безоружный ликан с легкостью порвет десяток мужчин, а десяток ликанов-воинов, вооруженных только мечами и копьями, имеют все шансы разделаться с десятком латников. Несмотря на то, что у последних будут револьверные винтовки, один из ликанов, возможно вожак, подошел к ноге феникса. Обнажив скрытое в меховом мошоночном мешке хозяйство, он принялся мочиться на голема. Остальные ликаны поддержали соплеменника радостными подвываниями. Он и умер первым, размозженный железным кулаком. Подхватить Глефу. Быстрый взмах. Разрубленные зачарованным лезвиями напополам ликаны валятся. Радостные подвывания сменились скулежом обиженных и испуганных шавок. Бить, топтать, крушить. Двум или трем удалось удрать. Быстрые они, эти половички для ног. Очередная граната, прилетевшая со стороны колокольни, разбилась о грудь феникса, начав разъедать броню. Щитманы мне уже не поставить, световым копьем наглецов не резануть, сил не осталось, да и не убивают мух с помощью кувалды. Вперед, пока выгорание не произошло и махина голема подчиняется мне, словно родное тело. Поздно. Понять, что в меня прилетело, я не успел. Ослепительная вспышка резанула по глазам, заставила зажмуриться. А вот и магия. Где-то близко магия альвов у шаманов другой арсенал заклятий. Понял, что падаю. Сложно удержать равновесие тяжелой машины, если одна из ног практически оторвана. Короткий миг падения. Удар. Несмотря на синхронизацию, притупляющую боль, чувствую, как ремни кресла впились в тело, едва не сломав ребра. А может и сломав, кто его теперь разберет. Ощущения в области груди припаршивые. Вот и стал я ближе к земле. Пытаюсь приподнять меха. Завалившись на бок, можно использовать хотя бы одну руку. Но сделать этого мне не дали. Разворотив мостовую, из-под меха вынырнули длинные щупальца толстых, словно корабельные канаты лиан. Я и дернуться не успел, как феникс оказался надежно связан по рукам и ногам. Пароприводы взвыли, плюнулись паром и хора, но разорвать путы было не в моих силах. Можно себя поздравить, старик. По мою душу пришел кто-то достаточно сильный, чтобы спеленать тяжелого паладина. Либо еще одна верховная, либо кучка магов помельче, так называемых видящих, а не жалкие шестерки вроде тех же шаманов. Первыми в этот раз появились варгары, самый молодой из разумных видов нашего мира, очень похожие на людей, но с рядом звериных черт, словно кто-то смешал ликана и человека. Уши торчком, как у тех же ликанов, но хвостов нет, как и шерсти. На голове вполне нормальные волосы, а вот глаза с вертикальным зрачком, а во рту присутствуют явно выраженные звериные клыки. Собственно, каких-то 500 лет назад варгары были людьми. Проиграв очередную войну, высокий дом варгар увел за владычицу всех своих последователей. Знал, что в великих топях никто не станет его искать. Про беглецов быстро забыли. Время тогда было такое, что высокие дома, предтечи фальков, исчезали так же стремительно, как и появлялись. Но беглецы выжили. Выжили и изменились. Решив последовать примеру ушастых пророков-древолюбов, дом варгар отринул только нарождавшийся технический прогресс и решил стать единым с природой. Может, сами решили, а может и друзья львы взяли их в оборот, история тут умалчивает. Но по итогу в мир пришли варгары, уже не люди, но еще не ликаны. Погано, что новый вид не значит малочисленный. Плодятся эти ублюдки, что кролики или крысы. И трех веков не прошло, как варгары заселили всю великую топь земли к юго-востоку от дельты владычицы и Пресного моря. А сколько их на землях альвов не знают, наверное, и сами альвы, охотно беря варгаров к себе в услужение. А те и рады прогнуться перед ушастыми сучками, считая альвов чуть ли не богами. От экскурса в не столь далекую историю меня отвлекло появление альвов. Ушастые хозяева, а вернее хозяйки, мужчины альвов, если и существуют, то их никто никогда не видел, перестали прятаться за спинами союзников и явили Такемиру в моем лице свои лица. Я вновь дернулся всем телом, пытаясь вырвать Феникса из плена лиан. Один удар, всего один, но куда там, остается одно, синее пламя, прошипел я одними губами, вливая остатки маны в рунные цепочки управления огненным кристаллом парового котла, но ничего не произошло. Проклятые древолюбы, не хотят мирно взлететь на воздух вместе с Фениксом, но я сам виноват, слишком долго ждал. Пластины нагрудной брони Феникса стали лопаться и отлетать, словно сброшенная чешуя. Сначала легко заменяемый внешний слой, а затем пришел черед и цитадели пилота. По глазам резануло светом заходящего солнца, тело скрутило дикая боль принудительно разорванного слияния. Увы, миг забытья был краток, а когда он закончился, я обнаружил себя лежащим на мостовой, в окружении древолюбов всех видов и полов, безоружным, что самое обидное. Кортик, висевший на левом боку, куда-то делся, хотя, какое из него оружие, чисто ритуальное цацка из тех времен, когда рыцарям полагался меч, а вот мой верный вепрь, пятизарядный револьвер, было жалко. «Ты жив, Хома?» – зло прошипела одна из альф на довольно неплохом имперском. Судя по украшенной драгоценными камнями диадеме в черных волосах, она была одна из видящих, что стоят лишь на одну ступень ниже верховных. «Хорошо, легкая смерть не для тебя, ты будешь долго мучиться. Планируешь затрахать меня до смерти?» – усмехнулся я, сплюнув кровь из разбитой губы. «Так все альвы в постели, бревна, а ты еще и доска, а вот это было больно, очень». Нога в высоком, словно сшитом из листвы сапожке, с силой впечаталась мне в промежность, заставив скорчиться в позе эмбриона. «Уже пошли предварительные ласки?» – прохрипел я. «Язык мой, враг мой, но ничего не могу с собой поделать. Для начала я отрежу твой грязный язык», – пригрозила альва, но тут же резко передумала. «Хотя, нет, язык тебе пригодится, скоро ты начнешь меня умолять о быстрой смерти». «Даулиила», – нараспев добавила она на эвиаторе, «истинной речи», как называют свой язык альвы. Два ликана подхватили меня под руки и потащили следом за гордо вышагивающей альвой. Что-то неправильное было с правой ногой. Скосив взгляд, я заметил толстый шелковый шнурок, тянувшийся из кобуры, и подпрыгивающий на камнях мостовой револьвер, буксируемый следом за своим владельцем. К счастью, альвы и ликаны не обращали на него ни малейшего внимания. Тащили меня не особо аккуратно, но недалеко, до более-менее чистой и ровной площадки на городской площади, с которой утром уходила на смерть последняя армия империи на континенте. А вот увиденное на месте прибытия мне категорически не понравилось. Встав через идеально ровные промежутки, альвы образовали круг заклинателей, и у каждой из ушастых под ногами появилась сложная рунная печать. Одну из них я узнал. «Вижу, ты понял», — победно усмехнулась видящая, что-то разглядев в моих глазах, возможно, что и страх. «Знаешь, Хома, в честь нашей победы я буду милостива. Пытка продлится только пока не сядет солнце, но для этого тебе придется вылизать мне сапоги». «Вылизать сапоги? В некоторых закрытых заведениях, в которых я не имел чести бывать, шлюхи с подобными наклонностями пользовались популярностью», — съязвил я, аккуратно перебирая пальцами по шелковому шнуру, подтягивая револьвер ближе к себе. «Нет, в пыточную печать я не хочу, лучше застрелюсь». «Или ты в видящее оттуда и попала?» Лицо Эльвы исказилось от ярости. Она хотела что-то сказать, но мои пальцы нащупали долгожданную рукоять с накладкой из драконьей кости. «Надеюсь, колпачки пистонов не соскочили с затравочных трубок, пока револьвер прыгал по камням мостовой». Одним быстрым движением взведя курок, я направил ствол вепря в лицо альвы, с наслаждением вдавил спусковой крючок. Осечка. Пистон все же слетел. Еще одна попытка. Взведенный самозводом и тут же освобожденный из плена курок ударил вновь. Грохнул выстрел. Альва дернулась и насмешливо улыбнулась, демонстрируя тонким пальчиком пулю, застывшую в воздухе перед ее лицом. «Ваше жалкое оружие ничто по сравнению с силой магии», — презрительно бросила она, повелительно взмахнув ликаном, чтобы не вмешивались. «Ничего, сейчас я сотру с лица остроухой эту мерзкую улыбку». 3 из 5 пуль в барабане рунные. Делать больше я вчера вечером не стал, чтобы за ночь потраченная мана смогла восстановиться. В барабане они заряжены через одну вместе с 2 обычными пулями, одну из которых я только что выпустил. Да и цель есть подходящая. Даже у магии есть свой предел. «Проверим», — усмехнулся я, дернув стволом чуть в сторону. Видящая проследила за моим взглядом. Глаза ее расширились от удивления, рот открылся. Вновь щелкнул спущенный курок, грохнул выстрел. кто-то из стоявших сбоку ликанов, поняв угрозу, прыгнул под пулю. Поздно. Похожая на шаровую молнию маленькая искорка впилась в один из валявшихся рядом с опрокинутой на бок осадной бомбардой алхимических зарядов, лежавших среди огромной кучи разбросанного по мостовой боезапаса. Последнее, что я запомнил, синие глаза видящий, в которых наконец-то появился ужас, сияние творимой эльвами магии и обжигающий огонь взрывной волны. Глава 2. Грани будущего. Эй, малец, в голове стоял туман. Это сейчас было кому? Мне. Не знаю, что меня больше разозлило, отдающее пренебрежением обращение или то, что кто-то упорно трясет меня за плечо. И как тебя угораздило? Голову не разбил? Открыв глаза, я с недоумением воззрился на говорившего. Им оказался хмурый пожилой дядька, в незнакомом, но явно гражданском мундире. Швейцар, что он от меня хочет и почему так фривольно обращается к паладину его императорского величества? Да не просто к паладину, а к первому рыцарю. Он что не видит? Стоп, какой кальвам швейцар, если это типичный проводник? Вон на медных пуговицах императорская литера на фоне рельса блестит. Опять не то. Какая кальвам разница, швейцар это или проводник? Как он оказался в осажденном городе? Что это? Зловредная магия альвов или причудливый выверт моего умирающего сознания? Заметив, что я открыл глаза, непонятная галлюцинация перестала меня трясти. Мир сразу стал более четким, запестрил красками. Что же ты так неаккуратно с лавки скатился, гимназист? Голова не кровит вроде. Только шишка будет, вынес вердикт неизвестный, зачем-то внимательно осмотрев мой лоб. Пятак есть? Приложи, поможет. Или вот, в его руках появилась начищенная железная ложка. Держи. Холодный металл коснулась моего гудящего лба. Стало как-то легче. Я машинально дернулся к ложке правой рукой. И замер. Почему у меня такие тонкие руки? Ложка звякнула об пол. Экий ты неуклюжий, посетовал проводник. Подняв ложку, он степенно протер ее вынутым из кармана платком и вновь вручил мне. Держи, на конечной вернешь. Ты же, гимназист, до Тирбаза едешь? Какой к демонам и альвам Тирбаз? Мысленно взвыл я, все еще находясь в полной прострации от происходящего. Альвы уничтожили его 3 года назад, в самом начале вторжения, когда сумели прижать к дельте владычицы большую часть 3-й армии, прикрывавшей южную и речную марку. В голове стояла настоящая каша. Что вообще происходит? Где я? И кто я? Может, меня пора того, в скорбный дом? Я сосредоточился, пытаясь вспомнить события последнего дня. Короткая речь на площади. Потом бой. Тяжелое, изматывающее многочасовое сражение. Сначала мы встретили армию древолюбов на подступах к Лангрену, но долго периметр не удержали, да и не могли удержать. Началась героическая агония, по-другому не скажешь. Альвы давили на нас мощью своей магии, всеми силами измененных тварей, рейдовыми отрядами ликанов и варгаров. Мы пятились, сдавая улицу за улицей, устилая мостовые телами порождений зловредной магии. К сожалению, порождений становилось все больше, а нас – меньше. Утром оборону города держало несколько тысяч ополченцев, сводный полк усиленных остатками артиллерии латников, 54 сержанта в самодвижущейся броне, 8 магов рода Флана, сумевших сформировать малый круг заклинателей, и 1 копье рыцарей. Мое копье. К вечеру от общего числа защитников осталось, дай боги, несколько сотен. И последний рыцарь, он же первый, дракон, видящее. Начало ритуала. Да, все так и было. Я вспомнил сияние, охватившее меня, боль, что начинало терзать тело, полные превосходства и ненависти голубые и холодные глаза альвов, холод рукояти револьвера, выстрел, взрыв. Я умер, но почему-то жив. На загробный мир это как-то не походит, ни на поля радости, попасть на которые мне все равно не светит, ни на землю плача, в которую я все равно не верю. За окном внезапно потемнело, поезд въехал в густую чащу и высокие сосны, невзирая на насыпь железной дороги, загородили своими стволами солнце. Зато это позволило мне оценить в стекле окна свое отражение. Очень молодое, даже юное, но мое отражение. Гимназист, поезд, Тирбаз, мозаика в моей голове сложилась. Если отбросить версию, что все это галлюцинация умирающего сознания, то я каким-то образом переместился в прошлое. Нет, не так. Тело Гарна Вилька, первого рыцаря по прозвищу Старик, осталось лежать там, на площади пылающего Лангрена. Но моя душа, слепок личности или только воспоминания, кто я такой, чтобы разбираться в этой эзотерике, переместились в прошлое. В год моего поступления в Академию доблести Тирбаза. Невероятно, невозможно, но это факт. Нельзя отрицать то, что я вижу вокруг себя. Меня последовательно бросило в холод, а затем в жар. С одной стороны, вернуться назад и исправить ошибки прошлого. Разве есть в мире хоть один человек, не желавший чего-то подобного? С другой, я знаю, к чему все идет, что ждет империю. Постепенное сползание в кошмар, обернувшийся ужасом. Шаг за шагом, чтобы все закончилось одним, исходом остатков людей из Суриносила. Это знание ложилось на мои плечи тяжелым бременем ответственности. А в мире нет ничего тяжелее долга. Второй шанс, боги или демоны вмешались, альвы что-то не то намагичили при взрыве, но я получил второй шанс. За этими размышлениями меня незаметно сморил сон. Ошалевший от обилия информации и эмоций мозг просто в какой-то момент решил, с него хватит, и отключился, отправив тело в блаженную негу, похожего на маленькую смерть сна без сновидений. Разбудил меня гомон и начавшаяся в вагоне суета. Открыв глаза, я некоторое время смотрел вверх, плохо понимая, где нахожусь. Проснулся, гимназист. Добродушно прогудел знакомый проводник. «Конечная станция», — добавил он, забирая со стола ложку. Некоторое время я недоуменно смотрел на него, хлопая глазами. «Гимназист, точно. Теперь понятно, почему у меня такое худое и маленькое тело. Сколько там мне сейчас? 16, уже не ребенок, но еще не мужчина». Память вернулась, породив очередную порцию сомнений. «Да как можно поверить в то, что считалось невозможным даже для архимагов? А где я, и где высшая магия? Ну что разлегся? Прибыли, выгружайся давай. Скоро паровоз отгонит на запасной путь», — сказал проводник уже не так добродушно. Видимо, мой ошалевший вид от него не ускользнул. Все еще пребывая в легкой прострации, я поднялся с деревянной лавки вагона второго класса. В запыленном окне показалось виденное перед сном нечеткое отражение, юнец в потертой форме гимназиста казенной гимназии для одаренных. Пальцы нащупали одну из начищенных медных пуговиц, единица в лавровом венке. Не сон, все правильно, именно первую гимназию, расположенную в славном городишке Харонг, что также располагается в спорных землях, я и закончил. Нет, надо где-то привести мысли в порядок. Желудок противным ворчанием напомнил, что еще неплохо бы перекусить. Молодой человек, стоило дернуться к выходу, как меня остановил окрик проводника. Вещички не забываем. Смахнув одним движением с багажной полки потертый походный сидр, он всучил его мне прямо в руки. Ты смотри, паря, не зевай, людишки на вокзале разные, — посоветовал добродушный старик напоследок. Почему-то именно появление этого привета из детства, потертого сидора с инициалами, вышитыми белыми нитками на лямках, слегка привело меня в чувство. Ну а еще легкий наставительный шлепок по плечу. Для бреда слишком много деталей, да и сомнительно, что бред может продолжаться так долго. Неужели это все взаправду? Но тогда да ведь я. Спокойно, не делаем резких движений и бездумных действий. Может, мне сон красочный приснился и не было никакой войны, звания первого рыцаря. Да вот только не знаю я столь подробных снов длительностью в несколько лет. Конечно, не в моих силах вспомнить каждую деталь прошлой и будущей жизни, но одних ключевых воспоминаний наберется на 3-4 недели беспрерывных сновидений. На перроне вокзала царила рабочая суета. Исходил паром могучий паровоз, сновали люди. Провожающие, провожали, встречающие, встречали. И все это шумело и бурлило жизнью. Подозрительного вида носильщик окинул меня проницательным взглядом из-под кустистых бровей. Быстро просчитав по не самой новой гимназической форме мое скромное происхождение и еще более скромный достаток, он не стал предлагать свои услуги, а поволок поскрипывающую колесами тележку к вагонам первого класса и чистой публике. Ну да не очень-то и хотелось. Все свое ношу с собой. Я вскинул сидр на плечо и огляделся. Шум вокзала бил по ушам. Стоит найти место, чтобы все обдумать, прийти в себя и, проклятый проглот желудок и не думал успокаиваться, перекусить. Выбор мой пал на чайную, что располагалась прямо на привокзальной площади, но ближе к темным подворотням, ведущим к складам и хозяйственным пристройкам вокзала. Нашел я ее интуитивно. Вышел из здания вокзала и двинулся на запах свежей выпечки, словно охотничий пес, взявший след. Место выглядело не особо презентабельно, но и цены приятно радовали глаз. Да и публика выглядела прилично. Не ариста или богатей, а обычные мещане, как и я сам. Последнее, впрочем, скоро будет исправлено. Зачисление в пажи приравнивается к получению статуса сквайра, ненаследуемого дворянства. Правда, дают его, так сказать, авансом. Стоит простолюдину не потянуть, да из пажей вылететь, как он сразу же лишится этой сладкой косточки. Зато при выпуске, став оруженосцем, титул сквайра твой, без дураков. Лишиться его можно, но уже только по суду. Десяток лет безупречной службы в оруженосцах и ты полноценный дворянин. А если одолеешь ступень рыцаря, то вместе с подтверждением нового ранга получаешь наследное дворянство и собственный герб. Рангу паладины вовсе полагается титул. Обычно это баронет. Можешь добавить на герб золотую ленту с девизом. А по сути болтаешься между полноценными титулованными и обычными дворянами. В моем тощем кошеле была всего парочка мелких серебряных монет в 20 кин, остатки положенного на проезд пенсиона. И одна из этих монет ушла в руки хозяина чайной, превратившись во вместительную тарелку свежей и вкусной до дурения выпечки с мясной и рыбной начинкой. А вот чай подкачал, неудивительно, что хозяин щедро и совершенно бесплатно наливал его всем посетителям. Утолив первый голод, я вернулся к делам насущным. Итак, примем как данность, это не галлюцинация. Вопрос, кто в произошедшем виноват, отбросим, как несущественный. Остается второй фундаментальный вопрос мироздания. Что делать? Кричать, я знаю будущее, и рваться на прием к государю-императору или в фольхтаг не стоит. Во-первых, никто меня к императору не пустит, как и на заседание фольхов. Кто я такой? По сути, никто с именем никак. Во-вторых, даже если случится невозможное и мне удастся попасть к кому-то из сильных мира сего, то кто мне поверит? Предсказание будущего? Ну давай, парень. Предскажи мне исход ближайших скачек, что значит не знаешь. Ты же сам говорил, что можешь будущее предсказать. Какая война, какое вторжение, охрана. Проводите молодого человека в клинику. Да-да, император там тоже есть и обязательно вас выслушает. Прокрутив этот диалог в голове, я только мрачно хмыкнул. Сначала поразить всех своими предсказаниями будущего, а уже потом с ноги открывать двери к императору и фольхам, а что я помню, чтобы прослыть таким пророком. Проверка памяти выявила, что никаких особых дат в ней не отложилось. Начало войны с альвами, до нее еще 9 лет, а к тому времени готовиться станет поздно. Смерть императора и собрание фольхов империи для выборов нового, это произойдет через 3,5 года. Другие, менее значимые события, которые произойдут раньше. А что я про них знаю? Да и вообще, кто из людей, не пользуясь никакими записями, способен вспомнить точные даты событий, произошедших более 10 лет тому назад? Точно не я, хоть на память никогда не жаловался. Просто в эти годы мне было не до событий в мире, как больших, так и малых. Судьба предоставила мне шанс, дав возможность попасть в одну из академий доблести, не самую престижную, но все же, и я, не будь дураком, вцепился в этот шанс всеми руками и ногами, ногтями и зубами, упорно нажимая на учебу. Вчерашнему выпускнику сиротского дома, пусть и для одаренных, где образование и содержание было получше, чем в обычных казенных домах, сложно соревноваться с родовитыми аристократами с их домашним, а не общим образованием. Да и выпускники частных школ, популярных у зажиточных сословий, превосходили меня на добрую голову. Так что лучшим на курсе я никогда не был. Но и мои старания не пропали впустую, среди отстающих я также не числился. Был крепким середнячком ближе к концу списка, но не в самом конце. Правда, про жизнь вне учебы на эти 3 года пришлось забыть. Но кто же знал, что мне доведется вернуться в прошлое, где нужно играть роль всезнающего пророка. Нет, этот вариант, не вариант. Да и за некоторые пророчества мне просто и без затей оторвут голову. Среди родов фольхов полно предателей, продавшихся альвам. Что самое прискорбное, я знаю далеко не всех. Многие из них в больших чинах и при власти. Что они сотворят с выскочкой, решившим вмешаться в их планы? Нет, рисковать и открываться нельзя. Нужно придумать что-то другое. Но что, а что я умею? Воевать. Да, великая война, отличный, но излишне строгий учитель. До ее заключительного этапа, нашествия альвов, не дожили 3 из 4 выпускников Академии моего года выпуска, последнего выпуска мирного времени. Ну а к последнему году проигранной войны я мог пересчитать уцелевших по пальцам одной руки. Про общее число рыцарей, встретивших альвов на последнем рубеже, и вспоминать не буду. Нет, погибли далеко не все, кто-то сумел уйти к островитянам, наверное. Все же Лангран был одним из последних, но явно не единственных очагов сопротивления. Да и вольная Марка смогла удержаться. Альвам было не до нее, а болотники застряли под стенами степного стража. Но все равно, все это крохи тех сил, что некогда были у империи. Стоп, не о том думаю, не о том, что я могу сделать, чтобы предотвратить это безумие. Может плюнуть на все, отучиться и свалить к островитянам, им в колониях всегда нужны рыцари, как для усмирения дикарей, так и для постоянных мелких войн между торговыми домами. Самое разумное решение из возможных. Но где я, а где разум? Хотел бы сбежать, давно сбежал, возможности были. Но нет, упрямый дурак остался сражаться и умирать. И даже зная, к чему все идет, я опять повторю этот путь. И вновь все возвращаются к вопросу, а что я могу? Будем решать проблемы по частям. Лезть в пророки не стоит, закопают. А вот отправить в будущем несколько писем лишним не будет. Если первые послания проигнорируют, то по мере развития войны к новым посланиям прислушаются, если все и правда повторится. Но этого мало, стоит и о себе позаботиться. Нужно имя, чтобы к нему прислушались или состояние. А в идеале, все вместе, имя и состояние. Может, следует спасти какую-нибудь наследницу герцогства, уговорить ее выйти замуж за такого замечательного меня и одним махом попасть в число значимых фигур империи. Жених на такие жертвы согласен, осталось убедить невесту. Я хмыкнул собственной невеселой шутке. План хорош, но, увы мне, так просто не будет. Имя и состояние, а еще связи. Куда же без связей? На вершине тот еще серпентарий. Прорядит его только война с альвами, а до нее далеко. Без связей такого умного меня, ползущего наверх, расталкивая всех локтями, просто уничтожит. Количество мест наверху всегда меньше желающих их занять. Но все это потом. Сперва стоит сосредоточиться на знакомом и хорошо известном академии и учебе. Если состояние в стенах академии сделать сложно, то вот блеснуть, чтобы мое имя какое-то время было у всех на устах, возможно. А дальше посмотрим. Время еще есть. Великая война далеко не сразу стала таковой. Первые 3 года шли просто мелкие стычки в спорных землях. Все в рамках так называемой «малой» или «законной войны», суверенного права фольхов решать крупные споры друг с другом при помощи военной силы. Традиция древняя и, на мой взгляд, совершенно дикая. Но попробуй император отобрать у фольхов их древние права. Такой умник быстро лишится не только трона, но и головы. Даже железный маркграф, во времена своего регентства, сумел только существенно ужесточить правила малых войн, превратив их в более крупную и кровавую версию турниров, но так и не сумел их полностью запретить. Турнир. Молния мелькнула в моей голове. Ежегодный императорский турнир Академии пройдет в конце года именно в Тирбазе. Вот он мой шанс блеснуть. Не знаю, возможно ли предотвратить или хотя бы смягчить последствия войны за престол, которая плавно перетекла в Великую войну и закончилась падением империи под атакой дружной своры древолюбов, но я должен попытаться, а для этого из никто стоит стать хотя бы кое-кем, и турнир – это первый шаг. Что же, от этого и будем играть. Бросив взгляд в окно, я сделал очередной глоток дрянного чая и поперхнулся. По улице катил тележку с вещами носильщик, но не он привлек мое внимание, а молодой, с иголочки одетый юноша, послушно следовавший за ним. Юношу этого я очень давно не видел, но отлично знал. Здравствуй, первый привет из прошлого, барон Константин Дарлранг. Двойная фамилия говорила о том, что барон принадлежит к побочной ветви рода Ранг, того самого, что управляет железной маркой, одним из пограничных маркграфств, имеющих статус фольха. А странное, причудливое имя указывало на то, что его обладатель является потомком железного маркграфа, оставившего огромный след в истории империи. И тут, получив нужные вводные, моя память ожила, напомнив об одном событии, которое должно произойти. Да что там должно? Мой взгляд вновь упал на носильщика, который целенаправленно тащил багаж барона куда-то в сторону глухих улочек. Это событие происходит прямо на моих глазах. Глава 3. Вокзал для двоих. Подхватив сидр со сменным бельем и личными вещами, я поспешил покинуть гостеприимную чайную. Неужели это произойдет здесь и сейчас? Друзьями с бароном Константином Дарлранком мы никогда не были, но приятельствовали. Константин был человеком открытым, незаносчивым, умел посмеяться над собой и не видел в этом ничего дурного. Не считал это уроном чести, потерей лица и прочими бредовыми условностями, на которых помешаны многие родовитые Ариста. Именно поэтому история его злоключений в день приезда была мне хорошо знакома. Да вот только я не знал, что он приехал в тот же день, что и я. Подозрительный носильщик, а заодно и барон успели скрыться. К счастью, я успел заметить, на какую именно улочку они свернули. Нет, но Константин тоже хорош. Неужели не видит, что проводник ведет его куда-то не туда? Возжелал приключений, что же, сейчас он их получит сполна. Насколько я помню, сейчас барона огреют по голове, нацепят ограничители и попытаются ограбить. Но тут появится наряд городских охранителей и повяжет всех бандитов. Если вмешаюсь, то можно сохранить голову Константина в относительной целости. А там и охранители подоспеют. Вон дежурная тройка крепышей как раз идет в нашу сторону. Правда, они довольно далеко. Недолго думая, ныряю в полутьму узкой боковой улочки. Поворачиваю и нос к носу сталкиваюсь с четверкой мрачных типов, окруживших поваленного на мостовую и явно плохо соображающего Константина. Не успел. По пустой голове юный барон уже получил. Но не до этого сейчас. Немая сцена продолжалась недолго. Один из работников ножа и топора поспешно убрал за спину руку с дубинкой, очень похожей на обычную ножку от стула, и дружелюбно улыбнулся. «Эй, малец, подсоби, тут родовитому плохо. Да что все так пристали к моему росту? Средний он, средний, для моих лет. И этот урод, он свою рожу в зеркале видел? От его улыбки впечатлительная дама может в обморок упасть, а дети начинают плакать. Или на этом и строится расчет? Ладно, сыграем роль сельского дурачка». Нацепив на лицо встревоженную мину, делаю несколько неуверенных шагов навстречу грабителям. «Хороший мальчик», — сказал один из них, и в его руке сверкнул острый нож. Это с родовитым они обошлись по возможности мягко. Вон Константин даже не вырубился, глазами хлопает, хоть и явно не в себе. Кто знает, какой там за родовитым род. Ограбление могут и спустить, а вот убийц будут искать долго и тщательно. Со мной же никто церемониться не собирается. По одежде видно, что дворянством и родовитостью тут и не пахнет. Сброшенный с плеча сидр летит в лицо тому головорезу, что с ножом. Уворачиваюсь от удара дубинкой слева и начинаю маневр, отступление на заранее подготовленные позиции. Я хоть и одаренный, но не идиот. Рыцарю не нужен голем, чтобы раскидать четырех грабителей. Но то рыцарю. Вчерашний гимназист Гарн Вельк хоть и одаренный, но никаким заклинанием, пусть и первого круга, обучен быть не может. Все, что мы проходили в приюте, это основы медитации, необходимые для увеличения доступного магического резерва. Добежать до площади не успеваю. За спиной раздается хорошо знакомый щелчок. На бегу бросаю быстрый взгляд назад. Так и есть. Выудив оттуда-то древний пистолет, видевший времена завоевания спорных земель, один из незадачливых грабителей взвел курок. Прицелился. В момент выстрела бросаю тело в сторону с линии огня, на всякий случай сотворив плетение воздушного щита. Эти древние, пусть и переделанные из кремня на пистоны пукалки меткостью не отличаются. Пуля из них летит куда-то туда и может, несмотря на прыжок в сторону, прилететь в меня просто случайно. Оно мне надо? Обошлось. Пуля выбила крошку из кирпичей стены на другой стороне улицы. «Ты ошалел!» — крикнул один из грабителей. «Валим!» — вторил ему другой, сообразивший, что сейчас на безлюдной улочке станет очень людно. И ведь угадал. «Стоять! А вот и городские охранители!» Что-то они припозднились, да и прибежали только после выстрела. Да за это время Константина могли выпотрошить и освежевать. Естественно, в переносном смысле. Хотя и в прямом тоже. Может, на самом деле это с ним и произошло, а рассказы про вмешательство охранителей – треп, чтобы скрыть глубину своего провала, но следую приказу, стою, прижавшись к стене, на всякий случай поднимаю руки вверх, чтобы стражам порядка сразу было видно, кто тут жертва, а кто злодей, а в теле слабость. Все же мой магический резерв и каналы еще не развиты. Одно простенькое плетение и я практически без сил. Хорошо, что вовремя про это вспомнил и не стал играть в героя, стремясь поразить грабителей мощью своего невеликого колдунства. Валялся бы рядом с бароном. И хорошо, если бы все ограничилось шишкой на голове, а не избытком железа в печени. Нет, кальвам подобные приключения. Такими темпами до Великой войны можно и не дожить. Учиться и еще раз учиться. Восстанавливать былую форму. Увы, но магической силы после возврата в прошлое во мне не прибавилось. Надо отдать охранителям должное. Глупых вопросов они задавать не стали. Быстро оценили ситуацию и рысью рванули за улепетывающими грабителями. Капрал при этом отчаянно свистел в свисток. Что же, операцию спасения можно считать условно успешной. Константин помят, но сохранил свои деньги и ценности. Возвращаюсь к юному барону. Сидя на мостовой, Константин спешно накладывал на себя исцеляющее плетение. Причем, судя по ярко-зеленому свечению ладоней, второго круга. И как он так подставился грабителям? Впрочем, грабители тоже не дураки. Первым делом саданули родовитого по голове, а подавитель просто не успели нацепить, я появился. Да и жертвой выбрали юнца, который сильным магом по определению быть не может, потому что просто не обучен. 16-летние мастера – это сказки. В такие годы ступень адепта взять – это достижение, достойное гения. Но сколько таких гениев в империи, я не знаю ни одного. Но второй круг – это тоже неплохо. Мне оставалось только завистливо вздохнуть, вот что значит домашнее образование. Империя, конечно, в меру сил тянет наверх всех одаренных, ведь с каждым годом их требуется все больше и больше. Но для родовитых – развитие дара, ровная дорога, с которой заботливо убрали все препятствия. Да еще тебя по этой дороге даже не ведут, а тащат опытные учителя. А для таких, как я, развитие дара – крутая лестница, и каждая ступенька стоит у ему пота. Нет, подлинных талантов, с хорошим магическим резервом быстро находит. Но не особо выдающиеся середняки, вроде меня, не настолько интересны, чтобы сдувать с них каждую пылинку. Возможность дают, а дальше – крутись сам. Ладно, вместо грусти о несовершенстве мира стоит прогнуть этот мир под себя или хотя бы попытаться. Спасибо, поблагодарил меня Константин. Несмотря на удар по голове, что-то он все-таки запомнил. На это и был расчет, вовремя ты появился. Поднявшись с мостовой, он критически оглядел свой помятый и запачканный костюм. По-простецки вытер ладони о штаны и протянул мне правую руку. Константин, можно просто Конст. Узнаю старого доброго барона Константина. Кто еще из родовитых Ариста не станет щеголять титулом и позволит сокращать свое имя? Хотя надо признать, имена у потомков Железного Маркграфа довольно причудливые, непривычные уху. Анастасия, Константин, Александр, словно не из этого мира, не из империи, так уж точно. Гарн Вельк, можно просто Гарн, усмехнулся я, крепко пожимая барону руку. Инженер, сержант, уточнил Константин, быстро произведя в голове нехитрые вычисления, и уже не так уверенно добавил, целитель, что может на вокзале делать вчерашний выпускник далеко не местной гимназии, и зачем он пожаловал в неофициальную столицу спорных земель? Ответ ясен, приехал учиться, учебный год как раз начинается, раз отправился в такую даль, то явно одарен, будь сильным, давно бы попал в поле зрения одного из дворянских родов, значит, недостаточно силен, а для таких есть только 4 пути, 3 первых Константин и озвучил, но не угадал, Паш, скромно признал я, вот как удивился и обрадовался Константин, значит, вместе учиться будем, слушай, не поможешь мне с вещами, добавил он и честно признался, посмотрев в ту сторону, где скрылись грабители и охранители, а то носильщикам я теперь как-то не доверяю, не проблема, пожал плечами я, а как же охранители, думаешь они кого-то поймают, хмыкнул он, прислушиваясь ко все удаляющейся трели свистков, не е, к демонам их, хватит мне на сегодня впечатлений.